Глава 11. Темпест. Темпест по-новому воспринимала и ценила тишину после 3 дней путешествия с Брайном. С каждым шагом жуткие горы на северо-востоке, зловещие, как и предполагало название, становились все больше. К концу 3-го дня их размер ошеломлял. Девушка поерзала на своем скакуне, и конь тихо заржал. «Знаю, знаю. Тяжело усидеть на месте», — пробормотала она. Поначалу Темпест была благодарна Брайну за то, что тот раздобыл для нее лошадь. Ноги превратились в желе, и девушка не могла угнаться за выносливым волком, который непрестанно жаловался по этому поводу. Однако она никак не рассчитывала на то, что Брайн найдет для этого оборотня. На самом деле... Того самого грёбаного коня, на котором она впервые заехала в лес. Быстряк, какое же банальное имя. К счастью, неловкости практически удалось избежать. Быстряк не стал принимать человеческий облик даже для приветствия. Вместо этого он рылся в сумке Темпест, пока не нашел там запас сушеных яблочных долек, о которых она совсем забыла. В прошлую встречу они не особенно поладили, так что девушка готова была пожертвовать яблоками, если благодаря им он не скинет ее с себя. Она провела рукой по шее, покрытой лоснящейся шерстью цвета полуночи. Конь тихо заржал, и она улыбнулась. Они быстро подружились, и это стоило только нескольких угощений. Несмотря на то, что Быстряк оказался молчаливым, как и Брайан, его спокойствие ощущалось более дружелюбным и добродушным. Лучи после полуденного солнца пробивались сквозь ветви деревьев у подножия жутких гор. «Знаешь, таким ты мне нравишься больше», — прошептала она коню, поглаживая его гриву. Быстряк заржал, и Темпест захихикала. Брайан прищелкнул языком с выражением крайнего отвращения на лице. «Тебя так легко охмурить, Быстряк! Не забывай, кто она такая!» «Да твою ж мать!» И снова он за старое. «Учитывая, как вы все напали на меня в этом году, сомневаюсь, что его так уж легко охмурить», — выпалила Темпест в ответ, не чувствуя искреннего гнева. За время 3-дневного путешествия между ней и Брайном сложился непростой союз. Хотя они не стали друзьями или даже приятелями, но, по крайней мере, больше не считали друг друга заклятыми врагами. Путь был нелегок, но она безропотно выдерживала жесткий и неумолимый темп волка, а Брайан, в свою очередь, сократил количество угроз и оскорблений. Хоть какие-то улучшения. Девушка наблюдала за Брайаном, пока он крался между деревьями, навострив уши. Она не могла расслышать того, что слышал он. «Почему ты так нервничаешь, Брайан?» — спросила Темпест. Волчьи повадки выводили ее из себя. Девушке пришлось ослабить хватку на поводьях и быстро забормотать извинения Быстряку. Волк замер и обернулся. Уши его подергивались от напряжения. «Тише!» — он принюхался к воздуху, отвернувшись, чтобы осмотреть левую сторону узкой тропинки, по которой они шли. Серые глаза Брайана остановились на лице Темпест, а губы сжались в тонкую линию. «Что-то, кто-то поблизости, но я не...» Брайан умолк, что только сильнее встревожило. Темпест нахмурилась и сняла с плеча лук. Она услышала грохот, от которого сжималась челюсть. Нет, даже не грохот, скорее сотрясающий кости рев. Девушка огляделась вокруг, пытаясь найти источник звука. Брайан подбежал к просвету между деревьями и посмотрел на небо. Темпест, быстро двинувшись вперед, проследила за взглядом волка. Она замерла, а сердце учащенно забилось. «Не может быть! Дракон!» — выдохнула она, испытывая одновременно ужас и благоговейный трепет. Дракон снова взревел и исчез из виду. «Чертов дракон! Она не готова к сражению с ним. Стрелы просто будут отскакивать от его чешуи, как детские игрушки». ты когда-нибудь...» Стрела со свистом пронеслась мимо уха. Внимание Темпест переключилось с неба на лес, и она подняла лук повыше. Драконы не могли стрелять из лука, а вот люди могли. Мрачная улыбка украсила ее губы. К встрече с людьми Темпест готова. Брайан частично обратился, удлиняя когти. Дракон снова взвыл. Казалось, он завис прямо над ними. Звук отозвался вибрацией в зубах. Девушка взглянула на волка как раз в тот момент, когда из-за деревьев вдруг показался силуэт. «Брайан, ложись!» — крикнула Темпест, выпуская стрелу в темную фигуру, готовую пронзить оборотня мечом. Брайан пригнулся, и стрела попала точно в цель. Темпест краем глаза заметила, как фигура рухнула на колени, а затем на землю. Обернувшись, Темпест издала постыдный писк. Другая фигура двинулась на нее. На подготовку новой стрелы не хватило времени. Быстряк подкрался сбоку, а затем взбрыкнул, ударив нападавшего задними копытами в грудь. Темпест вздрогнула от мерзкого треска, перелетела через голову быстряка, застонала и откатилась в сторону. «Больно. Следующий раз предупреждай», — прохрипела она. Быстряк вскинул голову и громко заржал. «Ему нужно обернуться», — сказал Брайан. Слова больше напоминали рычание. Темпест поднялась как раз в тот момент, когда конь превратился в человека. Он выхватил кинжал у нее из-за пояса и метнул его поверх ее головы. Позади раздался глухой звук, затем крик. Темпест выдернула из-за пояса другой кинжал и протянула его высокому долговязому мужчине с лохматыми черными волосами. Он одарил ее улыбкой, обнажив очень ровные квадратные бежевые зубы. В ответ она ухмыльнулась и выпустила еще одну стрелу. Брайан же бросился за одним из нападавших. Другой упал с деревьев. И так борьба продолжалась. Девушка продолжала стрелять до тех пор, пока быстряк не взвыл. Развернувшись на каблуках, Темпест наложила еще одну стрелу на тетиву, как раз в тот момент, когда один из нападавших вытащил кинжал из спины обернувшегося мужчины и попала прямо в голову врага. Быстряк упал без сознания, ударившись о землю, а нападавший рухнул следом, без надежды на скорый подъем. «Быстряк!» — закричала Темпест, бросившись к нему, и прикоснулась к основанию горла оборотня. Пульс все еще прощупывался, но следовало перевязать рану. Брайан выбежал обратно на лужайку, превратившуюся в кровавое месиво. «Кто это такие?» «Бандиты!» — проворчал он. «Еще трое! Мы с ними справимся!» Ощутив прилив гордости, Темпест вытерла пот с глаз. Бандит, совсем не крупный, бросился на нее, но Темпест ловко увернулась и кончиком лука сбила его с ног. Мужчина зарычал и перевернулся на живот, в попытке подняться на ноги. Темпест метнулась вперед и дважды ударила его луком по затылку. Бандит рухнул в листву и больше не поднимался. Дракон снова взревел, так громко, что зазвенело в ушах. Глаза расширились, черт возьми, он прямо над ними. Время, казалось, замедлило ход, когда гигантское и изумрудное нечто принялось опускаться прямо на них, закрыв собой солнце и заставив Темпест вздрогнуть. «Отступаем!» — крикнула она. Он не мог спикировать сквозь деревья. Брайан издал удивленный рык, от которого кровь застыла в жилах. Пересекая долину, он, прихрамывая, направился к одному из двух оставшихся нападавших. Из его икры и левой лопатки торчали кинжалы. Слезы подкатили к глазам Темпест, когда листья и щепки взметнулись в воздух при попытке дракона приземлиться. Все здесь погибнут. Приземлившись, дракон смел несколько деревьев, словно прутики. Темпест вздрогнула и шагнула в сторону от места схватки, затем еще дальше и еще. Мудрый солдат знает, когда нужно отступить, и сейчас это время настало. Она сделала еще шаг, затем остановилась, сжимая пальцами лук. «Нет!» — выкрикнула она, пристыженно качая головой. «Брайну нужна помощь. Темпест никого не бросит». Быстряк оставался беззащитным, но и состояние Брайну ухудшалось. «Если она не останется, чтобы помочь, они оба умрут. И они этого не заслуживают. Они не шут». Развернувшись на каблуках, девушка снова бросилась в бой. Закричав, она привлекла внимание бандитки. Женщина улыбнулась, обнажив гнилые пожелтевшие зубы и, взмахнув коротким мечом, помчалась навстречу Темпест. Девушка откинула в сторону лук и вытащила меч из ножен. Женщина замахнулась, и Темпест, упав на колени, заскользила по мокрым растениям и перерезала ахиллово сухожилие бандитки. Женщина взвыла и упала на землю. Темпест вскочила на ноги. Брайан повернулся к ней широкими глазами как раз в тот момент, когда ее плащ за что-то зацепился. Дыхание застряло в горле. Металлическая застежка перекрыла подачу воздуха. Девушка развернулась, поднимая меч. И затем все просто остановилось. Она не могла даже вдохнуть, столкнувшись лицом к лицу с драконом. Зверь обдал ее лицо металлическим дыханием, сдувая капюшон с головы. Вот и смерть. Волосы цвета барвинка падали Темпест на глаза, но она не отводила взгляда от чудовища. Девушка подняла меч, не зная, что еще можно сделать. Бежать некуда. Меч не мог пронзить драконью шкуру. Истерический смех зарокотал в груди. О, какую песню напишут барды о женщине, убивающей львов и съеденной драконом! Зверь не нападал. Она вздернула подбородок и уставилась на него. «Чего ты ждешь?» — закричала она. Не самое разумное решение — дразнить дракона, но она не хотела оттягивать неизбежное. Ноги уже начали подкашиваться. Зверь фыркнул и вытянул гибкую шею. Остриё меча Темпест оказалось всего в дюйме от драконьей морды. Она никогда не видела ничего более ужасного и великолепного. «Ты прекрасен», — прошептала Темпест. «Отойди в сторону, дева», — сказала существо. «Нет, он», — шипящим голосом, который словно скользнул по всему телу Темпест. Она дернулась. «Неужели дракон только что заговорил?» «Позволь мне забрать свою добычу!» Темпест решительно возражала, качая головой и чуть крепче сжимая меч скользкими от пота руками. Существо заговорило словами, человеческими словами. Темпест моргнула. Единственными оставшимися в сознании на лужайке оказались Брайан и она сама. Девушка с трудом сглотнула. «Похоже, мы устранили большую часть команды. Оставь нас в покое». Дракон усмехнулся. От зародившегося глубоко в его груди рокота земля под сапогами завибрировала. «Ты храбрая или глупая? Скорее всего, и то, и другое». Рептилия склонила огромную голову на бок, пристально рассматривая Темпест вгоняющими в ужас глазами. «Такие невероятные волосы! Красивые, уникальные! Мне нравятся редкие вещи!» «Встань в очередь!» — она не произнесла этого вслух. «Мы не хотели вторгаться на вашу территорию!» «Я в этом уверен, и все же...» «Вы здесь», — проникновенно произнес дракон. «Вы должны заплатить пошлину за кражу моей добычи. Какую плату ты можешь мне предложить, красавица?» Темпест на мгновение заколебалась. Она владела только одной ценной вещью — кольцом гончей. Хотя девушка и не хотела расставаться с ним, при ее гибели пользы от него не будет никакой. Темпест вытянула руку, не отрывая взгляда от монстра. Серебряное кольцо поблескивало в свете уходящего дня. Будь у дракона брови, они бы поползли вверх от удивления. Кольцо его явно не впечатлило. «Думаю, ты можешь придумать что-нибудь получше». «Я?» — начала Темпест, нахмурившись. Больше у нее ничего не было. Легкий ветерок отбросил волосы Темпест на лицо. Она намотала прядь на палец, а затем посмотрела на дракона. Кажется, его просто очаровала ее буйная шевелюра. «Мои волосы?» Поведение дракона моментально изменилось. Он принял расслабленную позу, обнажив зубы. Темпест побледнела. Он пытается улыбнуться, но выглядит ужасно. Он заинтригован. Ей удалось изобразить на лице улыбку, несмотря на первородный страх. «Если моих волос достаточно, то возьми их», — продолжила она. «Только поклянись, что не причинишь нам вреда, если я заплачу твою цену». Дракон тяжело вздохнул. «Я обещаю не нападать ни на тебя, ни на твоих спутников. Довольно?» Темпест кивнула, хотя и не опустила меч. Затем во вспышке солнечного света, отразившейся от устрашающих клыков, дракон исчез, и на его месте появился человек. Она сделала шаг назад и медленно моргнула. «Что за чертовщина?» — пробормотала она себе под нос. Он оказался массивным, даже крупнее Мадрида и Брикса. Он улыбнулся, демонстрируя опасный на вид клыки, и смахнул волнистые темно-зеленые волосы с лица. Глаза его мерцали. Она не смогла даже ради приличия покраснеть из-за его ноготы, настолько сильно испугалась. Однако едва заметный узор из чешуек на его бледной коже показался ей интересным. «Любопытство до добра не доводит». Она рассматривала странного, внушающего ужас мужчину, а затем замахнулась на него мечом, когда он бросился на нее. Темпест ахнула, когда он схватился за лезвие и выдернул меч из ее руки, отбросив его в сторону, словно детскую игрушку. Палец скользнул по кинжалу на бедре, когда мужчина дернул ее на себя и заключил в объятие. Она вдавила клинок в промежность дракона, ожидая, что тот отшатнется, но он ничего подобного не сделал. Вместо этого зеленоголовый дракон оскалился полный клыков пастью и склонился к уху Темпест. «Мне действительно нравятся пылкие женщины», — шепнул он. «Немало воды утекло с тех пор, как представительница твоего вида заинтриговала меня настолько, что я сменил форму. Забери мои волосы и оставь нас в покое», — сказала Темпест, проигнорировав его комплимент. Она не могла потерять самообладание ни сейчас. «Хм», — произнес мужчина, — «как пожелаешь». Она ожидала, что он срежет все волосы, ничего не оставив, но, поднеся коготь к ее голове, он срезал одну единственную прядь над правым ухом. Темпест выгнула бровь. «И это все?» «Пока», — он снова улыбнулся, обнажив пугающие зубы. «Пойдем со мной домой, красавица. Могу тебя заверить, что мое логово более чем комфортно для человека. У меня есть много блестящих красивых вещей, которые могут приглянуться женщине. Думаю, такие вещи меня не очень привлекают», — сказала Темпест, стараясь, чтобы ее голос звучал мягко, несмотря на то, что внутри все дрожало. «Меня не так-то легко расположить к себе. Пожалуйста, отпусти меня». Она чуть сильнее прижала лезвие к его промежности, чтобы понятнее донести мысль. Мужчина покачал головой в явном смятении, хотя и усмехнулся. «Я в этом не сомневаюсь. Но о тебе бы хорошо заботились. Ты бы ни в чем не нуждалась. А кем бы я была для тебя? Парировала она на мгновение, поддразнивая странное существо. Моим сокровищем? Моей игрушкой? Темпест скривила губы в отвращении. Я не игрушка для мужчин. И я не мужчина. Ловкими движениями он выхватил кинжал, схватив Темпест за запястье и поднеся его к губам. Он поцеловал нежную кожу, на удивление осторожно, хотя поцелуй все-таки причинял боль. Он обжигал. Темпест удалось сохранить невозмутимое выражение лица и не вздрогнуть от непонятного ощущения, поднявшегося вверх по руке. Когда дракон отпустил ее, она подняла запястье, осматривая его, но там ничего не оказалось. Такая же гладкая и нетронутая кожа, как и раньше. «Что это было?» — спросила Темпест. «Просто кое-что на память обо мне», — произнес оборотень. Он еще раз посмотрел на нее, прежде чем отпустить и отвернуться. Его тело уже начинало трансформироваться. «Скоро увидимся, красавица моя!» В его словах чувствовалась уверенность. «Надеюсь, что нет», — пробормотала она, когда он полностью обернулся. Темпест прикрыла глаза рукой, когда он взмыл воздух, снова подняв в воздух листья. Она изумленно уставилась на его поднимающуюся фигуру. «Неужели все, что сейчас произошло, реально?» Оцепенев, она посмотрела на свое запястье, на Быстряка, а затем на Брайна, который лежал лицом вниз на лугу. «Что же произошло?»